Московское лето. В Макондо дождь лил 4 года, 11 месяцев и 2 дня. В Москве всего лишь июнь, но золотые рыбки в головах людей уже поселились. Небесный сантехник забыл закрутить кран, и мы скоро затопим соседей в аду. Гром гремит фоном, мешает смотреть телевизор, где реклама надувных лодок больше не кажется неуместной. Зелень прёт, как в тропиках, мощно пахнет осокой, свежесрезанными ирисами и чубушником. В кофейнях варят капучино с ароматом водорослей, в пекарнях продают хлеб с кусочками ракушек. Вода подступает к Москве исподволь, играючи. Топит случайные автомобили, как пиратские фрегаты. Примеряется, выходит из берегов Смирной Яузы. Но, дай ей волю и время, вода захватит сушу и отберет то, что миллионы лет назад принадлежало ей по праву. По ночам снятся дельфины между Сретенкой и Мясницкой. В тех же снах у нежных девушек с патриарших жабры, украшенные сережками от Cartier, а на ластах свежий педикюр. Отрастим чешую, отбросим ненужные слабые конечности. Влажность в 90% делает нас ближе к истокам, когда мы резвились в океанах, сверкая радужными хвостами. Дождемся, когда воздух наполнится влагой до краев. Будем плавать, как рыбы, из дома в дом, через открытые окна, спасаясь от одиночества и тоски. Вот и сейчас с неба летят капли, глаза случайных прохожих отливают синевой и зеленью, бесполезные зонты скалятся сломанными спицами. И я медленно лавирую по лужам в сторону метро, шевеля фантомными плавниками.